Глава 6. Я не выдержал. Захотел ее увидеть, когда воробей не спит. Она очнулась 3 дня назад, и все это время я дежурил под ее дверью вместе с охраной. Точно цепной пес следил, кто входит и кто выходит, а сам войти не мог. Не получалось. Не знаю, что меня останавливало, но на 3-е сутки я просто сорвался. Да, я знал, что радостной встречи у нас не будет, но такой реакции Даши. Я просто нахрен не ожидал. Вся перебинтованная, бледная, с практически прозрачной кожей, под которой видны капилляры, Даша казалась еще меньше. Исхудавшая, такая хрупкая. Теперь точно хрустальная ваза. Маленькая, на этой кровати, с заплетенной косой, с перебинтованной грудью. Врач сказал, что память сохранилась, и Даша помнит все. Все. Я, честно говоря, не знал, радоваться этому или нет. Возможно, было бы лучше, чтобы она все забыла, и я тоже. Тоже мечтаю все забыть. Так было бы проще, но что есть, то есть. Ничего уже не отмотаешь обратно. Как Даша посмотрела на меня. Сначала сонно, когда узнала, глаза сильнее распахнула, а после начала пищать. Я даже не разобрал сразу, просто какой-то вой. Воробей звала на помощь и хотела помощи, она не от меня. Это не были злость, обида, негодование, нет. Даша просто меня боялась. До ужаса, до черти просто. Внутри все загорелось. Я хотел что-то сказать, а не смог. Тупо охуел от ее реакции, хотя какой она должна была быть после всего... Но все же. Я думал, мы поговорим, хоть как-то построим диалог. Но ни хрена не вышло. Глаза воробья быстро стали темными, а я уже знал, что ей больно, а после прибора эти хреновы начали пищать, и она так плакала, как дитя. Это была обреченность. Не тогда в бильярдной, не тогда даже на улице, когда нас высекли киллеры. Сейчас. Играла? Я не знаю. Мне кажется, я вообще ее плохо знаю. Настоящую. Не ту птичку, что приваты мне напоказ танцевала. Не то, что хотела привлечь к себе. Даша не такая на самом деле. Либо мне просто хочется так думать. Я вышел. Я тупо не смог еще раз наблюдать ее остановку сердца. У меня не было никакого желания, потому что второй раз я сам уже такого не переживу. Выхожу в коридор, спускаюсь на лестничную площадку покурить. Я скоро в реанимации поселюсь уже, но я реально не могу ни на чем концентрироваться, пока воробей здесь. У меня дела, я должен разгрести этот чертов завал, но я не могу. Я реально не могу отойти от нее, хотя я знаю же прекрасно, что предала. Похуй же, по какой причине, сестра, не сестра, это не отменяет факта ее вранья, и у меня внутри какой-то хаос. Как отбитый, блядь. Я хочу сгрести Дашу в объятия и задушить одновременно. Мне больно, мне хочется орать до срыва связок и биться головой о стену. Это я привел в Прайд крысу. Сам. Лично это сделал. И оберегаю я крысы до сих пор. Правда, не очень-то и удачно, а еще она моя. Нелюбимая, презираемая, отвергнутая. Мне похуй. Даша моя. И это тоже мой крест. Я в тупике. В капкане словно. Не знаю уже, кто мой друг, а кто враг. Кто следующим предаст, кто со мной играет. Гафар, Гош, Соловей. Я уже в каждом вижу предатель, даже в себе самом. Я устал. Я заебался решать эти ребусы, но без ответов мы не сдвинемся с места. Я и так уже потерял казино. Что еще встреча с воробьем у меня отнимет, а? Напиться, все бросить и забить болт. Легко сказать, но не в моем случае. Мне нельзя давать слабину, ведь если завалят меня, вся пирамида Прайда развалится, и мы окончательно лишимся того, чего так сложно добивались годами. Рабочие места, люди, да и память о Фаре. Я не могу все упустить. Я на это просто не имею права. Щелкаю зажигалкой и направляю огонь на руку. Я не чувствую. Я и так уже горю. Ощущение такое, словно к виску приставили ствол и сказали... Выбирай белое или черное, а я, сука, выбрать не могу, потому что оно давно все уже серое и блеклое, пылает периодически огнем. Савелий Романович, ты как? Игорь, мой верный ангел-хранитель, что обитает теперь в больнице вместе со мной. Точнее, я с ним. Это храм не мой. Закуриваю, затягиваюсь, но не вставляет. Окно открыто, мы на лестничной площадке. В лицо дует холодный ветер, смотрю вниз, но фокуса нет. Перед глазами Даши ее перепуганное лицо от моего вида. Как я? А я не знаю. Вроде еще жив. Порядок. Даша в себя пришла, я слышал. Умница. Да, 3 дня уже. В сознании. Есть последствия? Что там наш светило-кардиолог говорит? Что в рубашке родилась. Прогноз нормальный. Там лекарство импортное влили ей. Стало лучше сердцем. Спасибо, что помог того врача притащить. Да, он и мне помог. Ты знаешь, ну, цена того лекарства как двушка в центре. Еще бы оно не помогло. Савелий Романович, так а что ты будешь теперь делать? Ковыряет словечками точно вилка по больному, и нет больше рядом Фаре, которому можно излить душу. Игорь не тот. Ган, Соловей. Всех я знаю, но я не могу открыть тем, что у меня внутри. Самому страшно туда заглядывать. Я только с Варей мог быть на 100% открыт. Я не знаю, Игорь. Прости ее, отпусти. Я слышал, что вы нашли заказчика, и это, конечно же, не Даша. Да, она сильная, но поверь мне, третий раз тебе так не повезет. Так не бывает. Читаю в глазах Игоря упрек, очень тонкий намек и, главное, правдивый. Разберемся. Я пока не настроен скрывать карты, ведь сам не знаю пути. Всё маленькими шагами на ощупь, ведь права на ошибку больше просто нет. Отпустите её? Как? Как, блять, вот скажите? Даша слаба, за ней хвост уже будет из моих людей по-любому. Да и не простил я ее. И еще слишком много всяких «но», при которых я не могу отпустить воробья. И не стану. Игорь уходит, звонок телефона приводит в чувство. Гафар. Говори. Мои люди не нашли ту девчонку дома. Там все перебито, кровище везде. Соседка сказала, была какая-то потасовка. Крики, вопли, но это уже давно было. В итоге к чертям выбита дверь. Ребенка нет в квартире, мозги отчима сияют на стене. Еще тетку нашли, но Алисы у нее не было. Она не села на поезд еще тогда. Прошло много дней. Савелий, прогноз херовый. Черт, черт. Это Мамай наверняка. Ищите его. Там она. Хорошо, передам своим. Что-то еще? Казино. Оно отходит Беркуту-старшему, если он первым найдет Мамая. Слышу тишину в трубке. Я знаю, что Гафар в это время кроет меня трехэтажным. Савелий, надеюсь, у тебя была веская причина принять такое решение. Беркут и раньше на мое место метил. Теперь ему станет только проще. Потом, Гафар, не до дележки престола. Хочешь уверенно сидеть в кресле мэра? Найдите Мамая и эту девочку Алису. Она мне живой нужна, а невредимой. Не могла она пропасть без вести. Так не бывает. У тебя свой интерес. Ищите. Я не знаю, зачем даю наводку на поиск сестры Даши. Мне это ничего уже не даст, ничем не поможет. Но и оставить это без внимания тоже нельзя. Еще у меня есть одно предположение. Но я пока не хочу в это верить. Потому что если окажусь прав, это будет полный пиздец.